Переезд. Суриков ходил из угла в угол по опустевшей спальне. Мебель была вывезена. Оставался только сундук со старинными тканями, кафтанами, платками, душегреями. Поверх них Василий Иванович уложил свернутые в рулоны этюды, папки с рисунками и акварелями. Рядом с сундуком стояли два чемодана. Елизавета Августовна в короткой тальмочке и шляпке примостилась на краю сундука бочком, как амазонка. Оленьку с няней уже перевезли на новую квартиру, а в старой, покинутой, жизнь замирала. Гулко раздавались случайные шаги в пустых комнатах, где на паркетах валялись обрывки бумаги, шпагата. К стене был прислонен кусок картона с пришпиленным к нему еще не просохшим этюдом. На этюде был написан бархатный кафтан, разметанный в грязи. Василий Иванович потрогал пальцем краску. «Почти сухой», — заметил он. И вдруг расхохотался, вспомнив, с каким изумлением и отчаянием смотрела на этот кафтан соседка, вышедшая на крыльцо. Только что прошел дождь, Суриков ждал его, как манны небесной. Он выскочил во двор, бросил кафтан в грязь возле крыльца и стал притаптывать его ногами. Тут и вышла старуха-соседка. «Ах ты бессовестный! Да что ж ты такую дорогую вещь пакостишь в грязи? Напасти на тебя нет! Ах-ах-ах!» — сокрушалась старуха, качая головой, чуть не плача. «Ничего, хозяйка, когда надо будет надеть, вычищу!» — засмеялся Василий Иванович. Потом сел на ступеньку крыльца, раскрыл ящик и начал писать этюд. Так она и не поняла, пошутил сосед или сказал всерьез. Суриков говорил мало, особенно когда работал. Елизавета Августовна знала эту черту и привыкла к ней. Вот и сейчас она уселась на краешек сундука и молча следила за мужем, покачивая ногой, обутой в башмак на пуговицах. А Суриков ходил из угла в угол по комнате, пустой, звонкой. Сердце и воображение его были сейчас далеко, с преображенцами и стрельцами. Кафтан сброшен. Первый стрелец идет на плаху, а ведет его преображенец. Ведет жалеючи, оба они мужики, и с юности в потехах научились противостоять друг другу. Стрельцы обороняли потешные крепости, а преображенцы штурмовали, поджигали их. Бомбардир Питер в этих потешных боях вырастил себе войско. А те стрельцы, сила в их сословии была еще со времен Грозного. В войну воевали, а в мирный час пахали, ремесничали, торговали. Что хотели, то и делали. А сестра Софья, умная, властная, пьесы писала. Петра с детства ненавидела. Как уехал он за границу, так и начала она стрельцов подбивать на мятеж. Может быть, этот самый преображенец с этим самым стрельцом в потешные играли, а сейчас он должен его на плаху вести. Василий Иванович подошел к сундуку и сел на крышку рядом с женой. Так и сидели они молча. Он вернулся к своим мыслям. А Петр тут же на коне. Глаза вытаращены. Лицо вот-вот поведет в сторону судорогой. Он-то им обоим чужой. Они мужики, а он царь. Зазвонили в парадную дверь. Оба вздрогнули, словно очнулись. «Это за нами, Лиля», — вскочил Василий Иванович. «Давай скорее собираться, я уже извозчика нанял». И он выбежал в переднюю. Два грузчика и дворник в холщовом фартуке неуверенно затопали по комнатам. «Сюда, сюда!» — звала Елизавета Августовна. «Вот, берите сундук», — командовал Суриков. «А ты, Лиля, возьми картон с этюдом, да смотри, не заморайся». Грузчики ухватили за ручки кованый сундук. «Ишь, какой он у вас легкий! Пустой, что ли?» — осклабился грузчик щербатым ртом, пахнув на хозяйку перегаром махорки и водки. «А там у нас вороний пух, да чистый воздух, рубь за фунт!» — пошутил Суриков, подхватывая чемодан. В раскрытые двери ворвался сквозняк, шурша по паркету обрывками бумаги. Здоровенный гнедой битюк, легко стронув под воду сундуком и чемоданами, вывез ее за ворота. Подвода затарахтела железными ободьями об улыжную мостовую и покатилась по плющихе в сторону девичьего поля. Следом на извозчике отъехали Суриковы. Покинув тесную квартирку, в которой совсем не было места, чтобы натянуть холст для картины «Утро стрелецкой казни».